Откровение. Уважаемые радиослушатели, мы начали рассмотрение драгоценной последней книги Библии «Откровение». Если в других книгах мы говорили о вступлении к ним или о начальных стихах их, то в отношении «Откровения» картина меняется. Этими словами вступления являются слова «поднятие завесы», на величественный образ и победы Иисуса Христа над дьяволом и всеми его силами в мире. Когда Господь Иисус даровал Иоанну это откровение, то он пал, как мертвый у ног его. 1 глава, 17 стих. В земной жизни этот любящий и любимый Иисусом апостол склонялся на грудь его, слышал сокровенные слова Учителя, и даже биение его сердца. А теперь он в страхе великом перед славой и видом Сына Божия лежит на острове Патмосе, как мертвый. Мы уже сказали, что многие люди, не чтущие Христа теперь, придут в великий трепет пред Ним в день Его явления во славе. Он не будет галилеянином, униженным и презренным. Книга Откровения передает нам события, которые главным образом совершатся после взятия Церкви Господом от земли, после ее восхищения. Когда евреи отвергли Мессию, отдав его на распятие, Бог оставил Израиль временно и займется его делами и обращением, как народа всего, по времени второго пришествия Христа, по восхищении Церкви, которую Он даровал Иисусу Христу во время Пятидесятницы при излиянии Святого Духа на апостолов. Этот период благодати, период Церкви, длится еще и теперь, но он быстро близится к своему завершению. Век Церкви закончится по возвещении Евангелия благодати по всей земле, и даже теперь почти нет уголка на обширной греховной земле, куда не достигает голос проповеди Евангелия Христова о спасении путем слова по радио, на бумаге и в личной свидетельстве в домах молитвы. А потом Бог закончит свой предвечный план спасения Израиля. Он не отверг навеки свой народ. Эпохальные события грядут быстро. О попытках дьявола овладеть умом и сердцами людей вообще и Израиля. Об этом свидетельствует Откровение. Знаменательны сравнения событий, упомянутых в Бытие и Откровении. Вошедшее зло и грех в сердце человеческое, проклятие земли за грех Адама и Евы, удаление их от дерева жизни, возвращены искупленному Христом человеку, согласно Откровению. Слушайте слова книги Откровения, 22 главы, 3 стиха. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. А также и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды». 22 глава, 2 стих. Утерянный Едем, рай, возвращен человечеству. Не менее 550 раз в Откровении встречаются ссылки на Ветхий Завет, свидетельствующие о славе Господа нашего Иисуса Христа. Чудное подтверждение истинности пророчеств о Нем. Как исполнилось предсказание о смирении и страдании Христа при Его первом пришествии, так исполнится и пророчество в отношении последних времен века сего. За все это мы должны благодарить Его всегда. подразделение книги Откровения на части для удобства более основательного его изучения может быть таково. Первое. Начальная или вступительная часть. Первая глава с 1 по 8 стих. Второе. Первое видение, дарованное Иоанну. Первая глава с 9 стиха по 3 главу 22 стих. Третье. Второе видение. Четвертая глава с 1 стиха по 16 главу 21 стих. С этими семью церквами Иоанн был знаком. Престол в небесах, 4 глава с 1 стиха по 5 главу 14 стих. Снятие семи печатей, 6 глава с 1 по 8 главу 5 стих. Семь труб, 8 глава с 8 стиха по 11 главу 19 стих. Война на небе и земле, 12 глава с 11 стиха по 14 главу 20 стих. Семь чаш гнева пролиты, 15 глава с 1 стиха по 16 главу 21 стих. Четвертое. Третье видение, дарованное Иоанну, 17 глава с 1 стиха по 21 главу 8 стих. В этой части Откровения мы видим победу Христа над силами тьмы греховной и начало всего нового и прекрасного на обновленной земле. Пятое. Четвертое видение, дарованное Иоанну, 21 глава с 9 стиха по 22 главу 5 стих. Шестое. Последние слова Иисуса Христа и последние слова Иоанна, 22 глава 6 стиха по 11 стих и 22 глава с 20 стиха по 22. Приступим теперь к рассмотрению этой величественной книги о Слове Христовой, явленной им в победе над дьяволом и злом. Иоанн получил повеление от Господа описать все это, будучи вдохновлен Духом Святым. Всюду в Откровении Христос является в величии и славе. Он более не унижен и смирен муж скорбей. Он победитель. Слава Ему да пребудет. Приближается время, когда быстрым темпом развернутся мировые события перед Его пришествием во славе. Благословение Божие обещано тем, кто будет читать, слушать и возвещать написанное в этой книге, а также соблюдать написанное в нем, ибо время близко. 1 глава, 3 стих. Христиане первого столетия много перетерпели за имя Христово. Их поддерживала неизменная милость и благодать Божия. Также и нам в наши времена испытаний, особенно в будущем, дарована благодать, поддерживающая и укрепляющая вере и терпение. Бог верен до конца, и Он посылает ее своим чадам. Она ценима больше, когда приходят страдания. Знаменательный 7 стих 1 главы. «Се гряду с облаками, и узрит его всякое око и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные, ей аминь». Это ясно открывает, что Израиль включен в эти переживания, которые пронзили его. Пророчество Захарии 12 главы 10 стиха свидетельствует о благодати Духа, которая прольется на дом Давида и жителей Иерусалима. Оригинал говорит, что они воззрят на меня, которого пронзили. Какая великая картина покаяния всеобщего, всенародного! Какой плач и рыдание наполнит землю Израиля! Милость Божия неизмерима в своей глубине и широте. И так весь Израиль спасется, как написано. От Сиона придет Избавитель и отвратит нечестие от Израиля. Римлянам 11 глава, 26 стих. Первое видение записано в 1 главе с 9 стиха по 3 главу, 22 стих. Вспоминает, что он был соучастник в скорби. Иоанн переходит к описанию событий, связанных с семью церквами. Исследователи Библии имеют много возможностей вникать в сказанное апостолом, который был в духе. Это был день Господень воскресения. Эти слова относятся к содержанию книг всей Библии, потому что Дух Святой руководил Иоанном. Главным образом событие раскроется после взятия церкви от земли, после ее восхищения ко Христу. Период церкви закончен, и Бог начнет особое и окончательное действие милости и любви по отношению к Израилю. Семь церквей, о которых здесь идет речь, покрывает историю в течение столетий. Даже до наших дней, когда период Лаодикийский духовно холодный, чувствуется истинными детьми Божьими и толкователями Слова Божия, которые Дух Святой наставляет и учит, как передать содержание откровения. Хотя есть и другие мнения, но упомянутое выше наиболее соответствует положению церкви и содержанию откровения. Аминь.